Гатчина. Павел I построил дворец в форме солдатской шинели. Два крыла дворца, как две полы. Особенно дворец напоминал шинель в 2004 году. Тогда он был не облицован и потому серого, как шинельное сукно цвета. Павел I был не так прост. Став императором, когда ему было за 40, ненавистник своей немецкой мамки Екатерины, ставшей российской царицей и кем-то вроде Аллы Пугачевой, Павел назло мамке решил стать фрицем. Фрицем он оказался отличным, пунктуальным, фанатичным и последовательным. Он не так уже некрасив, этот сын Екатерины от Салтыкова, либо от остяцкого печника. Во всяком случае, он не уродлив, у него ярко выраженная народная внешность. И, следовательно, он немец только по матери. Ему купили гатчинскую мызу, чтобы он там, что хотел бы, то и делал. Но чтоб на глаза матери не появлялся. Природа там северная и почти скандинавская. Говорят, что валуны в полях до сих пор встречаются. Павел там все взрыхлил, вскопать заставил, дворец стал подымать. А поскольку не ленился и всех заставил не спать, то и получился прусский городок. Шлагбаумы... Армия, косички у солдат. Екатерина, старая, похотливая, обрюзгшая в объятиях русского гвардейского мужичья, опустившаяся к середине и тем более к концу жизни, и обабилась, и обрусела. Ей смешно было смотреть на старания и потуги человечка с собачьими чертами лица, которого повитуха извлекла из нее молодой когда-то. Павел натаскивал своих моряков на десантные операции, своих артиллеристов на стрельбу издали и навесом, заставляя своих конников совершать сложные маневры, а ленивая мать, разложившая своей задницей и пудовыми ляжками всю Россию, и масляными щечками чревоугодницы, называла его полки потешными, игрушечными. При ней преуспел допотопный Суворов, который своим «пуля дура, а штык молодец» на долгие годы обрек русскую армию в жертву своей старомодной доктрине. Мамка Екатерина, толстозадая немецкая тварь, создавшая единственную в мире систему членократии в России. России, которая ей за так досталась, случайно, родила такого старательного, многодумного Павла Петровича, хотя не был его отцом немец Петр III, которого вробше. Чтобы понять Российскую империю и ее императоров, следует всего лишь посетить два дворца — Екатерининский в Царском селе и Гатчинский в Гатчине. Екатерининский напоминает ванную комнату новых русских. Окрашенное золотой краской дерево и бесчисленные зеркала, я же говорю, как ванной. Банно-прачечная екатерининская зала, в которую Вов угодил прямо через купол снаряд. Хорошо, хоть украли янтарную комнату, ибо хуже украшения, чем янтарь. Проще, банальнее, скучнее, чем этот древний пластик из смолы. Ничего в природе не было. Екатерининский дворец — место, где ходила главная баба России, шевеля огромными ягодицами и другие, чуть ниже рангом бабы России. Матриархат. И гвардейские жеребцы ходили. То с ржанием, довольные, то печальные от того, что их отставили. У Павла же Военная крепость в виде шинели. Он ведь отец родной солдатам и ввел в российскую армию суконную шинель. Он и на каменную шинель эту сыпал русский безжалостный снег. В Гатчине снега, ветер дует, околеешь, нечищенные камины дым. Сквозь дым проступают очертания нашей небесной родины, замешанной в дыме, в снегу и на крови. Там, в Гатчине, еще есть причуда Павла, Приоратский дворец. Когда англичане взяли остров Мальту, мальтийские рыцари избрали своим гроссмейстером, так, по-моему, русского императора Павла I. И он хотел перевести мальтийский орден в российские снега, пока он собирает коалицию по отъему Мальты у англичан. Построили по самому передовому проекту того времени замок с земляными стенами. То есть в деревянную опалубку засыпалась специально утрамбованная земля. Если не ошибаюсь, этот метод был изобретен князем Львовым, а может, другим князем. Я был в Приоратском дворце в феврале 2004-го. У замковых ворот двухметровые гренадеры в зеленых кафтанах. Наколов их на штык жарились сардельки и мясо, а разрумянившиеся местные жители в полушубках и платках разливали в кружки глинтвейн. И у гренадеров, и у девок глаза были шальные, кричащие о том, что от русского народа всего можно ожидать. В самом замке было холодно и светло. Мы сидели на лавках, и женщины, и дворяне в костюмах павловской эпохи объясняли нам церемонии тех времен. Мальтийские рыцари не прижились в Гатчине. Они привыкли, чтобы пчелы жужжа садились круглый год на розы, выросшие из проржавевшего рыцарского шлема. Двухметровые парубки и блудливые селянки с шальными глазами рыцари испугали. Они уехали в края, где цветут лимоны. В Павловском дворце я был с охранником Михаилом Мишкой и польским режиссером Зануси. Кинофестиваль предпочел не отрываться от дармового коньяка, просмотра фильмов и потного флирта. Лишь я и долговязый кинорежиссер в сопровождении мрачного Михаила бродили по комнатам тогда еще только начинавшегося музея Павла. А потом мы заехали в сожженный и так и не восстановленный костел. Я хотел посмотреть, как молятся поляки. У них текла крыша, но католиками они молились. Только почти все были русские. Бабы в платочках. Еще меня привлекла беременная поэтесса из Литинститута в ботиночках, юная как овца. Гатчина, где с деревьев обильно слетают вороны. В Павловском дворце есть 200-летний платан. Я засомневался, платан ли. Пруды, мостики, подземный ход. Подземелья рассказывают, видели привидение Павла I. А чего бы ему тут и не жить, привидению? Здесь у него были счастливые дни. Не в Михайловском же замке привидению обитать, где Павла убили. Там ему было бы страшно. После Екатерины сын нашел не армию, но орду. Офицеры жили в своих имениях, прихватив туда изрядное количество солдат, которые там задарма и служили, поскольку дворян записывали в офицеры еще чуть ли не во младенчестве, то полковников в армии числилось немеренное количество. Павел разогнал эту неумевшую воевать орду, одних генералов 333 уволил. Флот у Екатерины весь сгнил. Это Павел стал строить фрегаты. Спросите, как же знаменитые екатерининские победы и завоевания? Ну да, были безбашенные военачальники. Потемкин, Орловы, которые, забросав врага солдатскими трупами, побеждали. Но все равно армия была беспорядочная толпа, нежели правильно устроенное войско. Мнение британского генерала.